Салют. Так, биток. Точечки. Тяжечки. Так, щелочки. Я не могу обходить этот план. Я люблю сожрать прикольную таблетку. Дорогу в пару сантиметров забитую пипетку. Рэпчик, люблю район так же, как Денис любит слушать группа под медленным. Может, я даже недавний рэпер, но уже по уши в этой теме. Мама переживает за меня, говорит, спать пора. Я хочу все больше и больше по ночам рассуждать в темах, чё о чем. Ну а ты можешь завидовать, быть богатым и наслаждаться просто тем, что радует. Народ, если чё, извините, это же мой первый трек, и пока что без диска. Кто-то будет продолжать слушать Дениску, а кого-то качает Джона Фриски. Ты уже в теме подсаженный, сатуха, я тоже снова вместо обсаженный. Заценить качество тоники на фен дано не каждому, разъясняешь затем и с каждым. Перестелишься под какую-нибудь Наташу, просишь бабки у папаши, тогда нам в разные стороны. Мой респект обычному Паше, который доволен всем происходящим. Вытряхиваешь угольки или куришь до последнего, как жаба, быть недовольным жизнью, мне кажется, это странным. Пульт управления есть не у каждого, меня тоже пиздили где-то на районе. Я даже не разглядел, сколько их было, по-моему, трое. Пиздили за то, что иду на расслабоне, теперь я уже дома на балконе. Взрываю пипетку фоники и тем, что происходит, вполне доволен. Тут, короче, припев должен быть, который я нихуя не знаю, как сделать. Сейчас, подождите секунду. Не объясняй мне, что делать и как. Я сам сижу на этом немало лет подряд. Перепробовал в этом деле все инструменты. Нужно говорить, как себя вдыхать. Не говори мне, как бумажку облизать. Давай, наливай, будем вдовом побухать. Еще начнем телком на номер набирать. И потом искать ту кровать, на которой можно въебаться спать. Я тебе скажу, не надо быть таким наивным и что-то мне обещать. Ты просто делай все по возможности. А то от твоих обещаний в жизни могут начаться сложности. Я не то чтобы лечить собрался тебя тут, просто ты меня слушаешь, и мы выбрали один и тот же маршрут. Я без повода снова в дрова, забивай еще по одной, я почитаю с тобой. Вот так вот, как-то так. Всем респект от души, цените.